Эпилог. Над Сикаир разгорался золотой рассвет, выжигая ужасы ночи. И так странно было понимать, что только вчера они вступили в недра пирамиды вместе. Ануират щурились на солнце, с хрустом потягивались, радуясь свету и жизни. В их мире все было просто. А Брэмстон, оскальзываясь на сбитых ступенях, выносил на этот свет свою жрицу, которая больше не открывала глаза. Пирамида отпустила их. Ни чудовищ, ни лабиринтов, ни шепчущего мрака. Теперь там, как в эпоху легенд, когда был заложен первый камень, властвовал страж и хранитель, чье тело было захоронено в расколотом саркофаге. Скверна отступала под его взором, и бежали искаженные тени. Место силы понемногу становилось таким, каким и должно было быть. Наверное, этого он не понимал. Араштау, хоть и научил его многому, успел поведать не все. Теперь уже и не поведает. Брэмстон и Альяс похоронили жреца в сердце Сикаир со всеми почестями, облачив в его доспехи, вернув все его амулеты. На груди под скрещенными руками лежал свернутый кольцами хлыст, давший ему прозвище. И поверх расколовшийся надвое жреческий амулет. Из культистов выжили только Кора и один из ее спутников. Альяс забрал у них оружие и не опускал скимитары, бдительно следя. Нападать они не пытались, слишком счастливы были выбраться из ловушки для живых и мертвых. А Брэмстон все думал, почему же они вообще выбрались и спаслись? Почему они? Они Аши. Сделав несколько последних шагов, он растерянно окинул взором древний церемониальный двор, руины и простиравшуюся впереди галерею гипостильного зала. Опустился на камни в тени пирамиды, прижимая к себе легкое тело. И только тогда решился опустить взгляд. Аштира безвольно висела в его руках. Ее лицо казалось таким юным, застыв красивой погребальной маской. Пальцы, словно сведенные судорогой, сомкнулись вокруг артефакта, намертво прижимая к груди. Кора и второй культист то и дело тайком бросали на него жадные взгляды, но от Брэмстона это не укрылось. И хотелось заслонить возлюбленную, словно их хищные желания могли ранить и сквернить ее. Она скрыла от него так много, и теперь он не знал даже, как ей помочь. Знал только, что должен найти способ вернуть ее, вырвать из этой полужизни полусмерти. Брэмстон пропустил волосы девушки сквозь пальцы, коснулся губами виска. Кожа оставалась теплой, но словно омертвела в замершем мгновении. Подбежали Сау, приветствуя их радостным лаем. Чесом быстро притих, ткнулся в бок Аштиры и заскулил, не понимая, что с ней. «Так предвестник мертв?» — в который раз спросил Альяс. «Вы это видели?» «Он исчез на наших глазах», — мягко поправила Кора. «Мы не знаем, можно ли выжить в чертогах владычицы, если ты смертен». «Демоническая тварь, которую вы пытались призвать», — фыркнул Альяс. «Какая же она владычица?» «Владычица прекрасна в своем божественном великолепии». В голосе Коры зазвенели мечтательные нотки, хотя говорила она наставительно, словно пытаясь вразумить кочевника. «Многоликая и многомудрая дарительница невозможных наслаждений. Однажды она воцарится на этой земле, как должно». «Надеюсь, мы этого никогда не увидим», — мрачно усмехнулся Брэмстон. Культисты словно не слышали его, продолжая описывать великолепие создания, которому поклонялись. «Когда госпожа чародейка», — продолжала Кора. «Эймер», — прервал Брэмстон, не глядя на них. «Ее звали Эймер». «Когда госпожа Эймер», — услужливо исправилась культистка, — «запечатала собой разлом, она изгнала его, как наш спаситель до того изгнал владычицу. Забрала с собой. С нами остался только спаситель. Псоглавые чудовища, преследовавшие, истреблявшие и нас, и свиту владычицы, не успели прийти ему на помощь. Остались за опустившейся плитой. Дальше вы знаете, меж нами был кровавый разлад». «Умирать там не хотел никто», — добавил второй культист. «Смерть в Сикаир не освобождала. Некоторые из нас понимали, что жрец единственный, кто стоит между нами и проклятой пирамидой. Некоторые пытались выудить из него его тайны. О портале, о сердце. Кто-то хотел отомстить за поражение, кто-то требовал, чтобы он возобновил ритуал. Безуспешно. Потеряв союзников, оказавшись в руках наших товарищей, он впал в небытие между жизнью и смертью. Вот как она. Мак кивнул на Аштиру. Брэмстон крепче прижал жрицу к себе. Неприятно было, что эти двое вообще говорили о ней и о Раштау. «Вы бы все равно подохли там», — с презрением заявил Альяс. «Переубивали бы друг друга или сожрали, ведь припасов надолго не хватило бы». «Некоторые так и поступили», — невозмутимо ответила Кора. Кочевник закашлялся, видимо, борясь с тошнотой. «Не понимаю», — хрипло проговорил он. «Вы потерпели поражение? Как пламенный хлыст вообще оказался вашим пленником?» Брэмстон поднял голову. Это он тоже хотел понять. Должно быть, Эймер и Раштау надеялись покинуть запертый зал порталом, так же, как когда-то уходили из гробницы Кадмейры. Но что-то им помешало. Искажение энергии Сикаир? Кора печально улыбнулась. «Жертвой предательства. Предвестник, сам того не ведая, был намечен в жертву, отпирающую разлом. Сильная кровь. Избранник владычицы. Жрец спас его, но оказался предан. Ты можешь быть силен, как божество, но это не защитит тебя от удара в спину». Брэмстон потрясенно смотрел на нее. Раштау спас предвестника от жертвоприношения его же культа. Но почему? Они ведь были непримиримыми врагами. Двуличная тварь не заслуживала спасения с алтаря их хайтовой владычицы. По крайней мере, в итоге Эймер восстановила справедливость. Жертва и предательство. Предательство и жертва. Боги, лучше бы не приходилось платить такую цену. Брэмстон надеялся, что выжил хоть кто-то. Раштау должна была сопровождать еще одна женщина. Рэмми, охотница. Что с ней? Культисты переглянулись. «Была только одна женщина», — Кора покачала головой. «Чародейка, запечатавшая портал». «Возможно, пирамида забрала ее раньше, как и дворфийского стража». Культист вздрогнул, повел плечами. Брэмстон не хотел обнадеживать себя. Сикаир не щадила никого. «Господин!» Кора присела у его ног, заглядывая в глаза, облизнула губы. Ее голос полился мягко и соблазнительно. Любая элитная куртизанка позавидовала бы. «Позволь взглянуть хоть одним глазком. Позволь коснуться того, что мы так долго искали». Культистка протянула дрожащую руку к скрещенным ладоням Аштиры. Брэмстон оскалился, Чесом зарычал. «Пошла прочь!» Альяс без особых церемоний просто оттолкнул женщину. «Будете руки тянуть, скормлю вас кальби!» Мрачно пообещал он, указав скимитаром на свору, мирно греевшуюся на залитых солнцем камнях. «Или лучше сразу отрезать?» Кора усмехнулась, примирительно вскидывая ладони. Ловко поднялась, отряхиваясь. «Такой прыткий мальчик!» — промурлыкала она. «Но такой одинокий!» Ругательства Хинан были полны столь же цветистых, образных сравнений, как и их сказания. Кочевник оттеснил обоих культистов поближе к Ануират, пока не решив, что с ними делать. Его сау потрусили за ним. Брэмстон просто не хотел ни о чем думать. Усталость и отчаяние накатывали тяжелыми волнами, хотя осознание потери во всей полноте еще не наступило. Аштира говорила, что так бывает при острой боли. Тело притупляет ее, чтобы выжить. Притупить боль, чтобы выжить. Да, разум, похоже, поступал так же. Потому что стоило только начать вспоминать, Брэмстон не мог даже сделать полноценный вдох, словно ему дали поддых. «Почему же ты мне ничего не рассказала, милая?» — прошептал он, оставшись, наконец, один. Очертил кончиками пальцев лицо жрицы и сомкнутые губы. Легче было думать, что она просто уснула. Сон магов, или как это назвала Эймер, когда используешь слишком много силы и погружаешься в забытье. «Я найду способ разбудить тебя. Обещаю», — тихо проговорил Брэмстон, коснувшись ее губ своими. А потом накрыл ладонью ее скрещенные руки, погладил кольцо, которое подарил ей в их первую ночь, и попытался разжать пальцы, чтобы рассмотреть проклятое сердце. Хватка Аштиры вдруг стала крепче. На миг, только на миг она распахнула глаза, и те полыхнули холодным золотом. Как в гипостильном зале, когда она вела за собой Ануират, как в недрах Сикаир. Это были чужой взгляд и чужая сила. Шепот доносился до нее издалека, словно плеск речных волн о борта ладьи. Слов было не разобрать. Отголоски видений никак не складывались воедино, но отчего-то казалось, что она была собой и не собой одновременно. Слепой и беспомощный, как щенок священного пса, только начинавший свой путь стража Некрополя. Она чуть потянулась, распрямляясь, приходя в себя. Тело тотчас же отозвалось болью. Память возвращалась медленно, неохотно. Она помнила, что была сильно ранена и проходила исцеление, но разум милосердно смягчил, насколько серьезными были раны. Она открыла глаза, прищурилась. Даже в полумраке комнаты свет казался слишком ярким. Ласковый прохладный ветерок играл с тонкими занавесями, донося ароматы сада и далекие переливы струн арфы. «Очнулась? Неужели очнулась?» — воскликнул женский голос над ней, и она невольно поморщилась, так это прозвучало громко. «Учитель, она очнулась!» «Слава Ауситар!» С усилием сфокусировав взгляд, она увидела склонившихся над ней целителей. Оба были Таэху. Но, конечно же, ее ведь успели доставить к своим. Тепло улыбнувшись, жрец проговорил: «Добро пожаловать на берег живых, Ашарет!»